Проснувшись, я повернул голову и разглядел точёный профиль Натальи. Прошла секунда, другая, и укутанное полусумраком лицо девушки начало неуловимо меняться. То есть это мне так почудилось? На деле же ничего не изменилось. Просто пришло понимание, что рядом со мной лежит не Наталья, а Ангелина. В просторечии говоря, Анна. Наутро человечек пропал, и поминать о нем я, разумеется, не стал. На Анну же я смотрел уже несколько иначе. Некий перелом, что наметился ночью, сыграл решающую роль. Не знаю, что она думала обо мне, но в моих собственных мыслях разброда стало явно меньше. Это было удивительно, но за одну единственную ночь она успела стать своей, словно и впрямь впитала в себя крупицу той давней студенческой любви. Наконец-то я сумел определить ее условный статус. Наверняка дочка или племянница какого-нибудь из местных бонз. Отсюда и царственные замашки, и фантастическая квартира, и впечатляющая экзотика на фотографиях. Чепуху же, касающуюся ее возможного студенчества, намерения убить меня и выброшенного в урну пистолетика, я списал в файл необъяснимого в корзину, в которую заглядывать пока не хотелось. До поры до времени там хранились тарабарщина с языком, исчезнувший подъезд, мой ночной мужичок в шинели и еще около десятка несуразностей. Что касается моего предшественника, то здесь, в поисках правды, я особенно не продвинулся. По понятным причинам, желания расспрашивать о нем у меня не было. Тем не менее, этого субъекта я определил как рыбку из семейства прилипал. В самом деле, склеил благополучную девочку и сел на хвост. Иначе какого бы черта стала она его возить с собой? Пожалуй, не стоило думать о нем вовсе, но я постоянно помнил, что этот тип может всплыть поблизости в любой момент. Все равно как подводная лодка противника. А посему с самого раннего утра я не поленился извлечь на свет Божий трофейный свой пистолетик. Еще раз проверив наличие патронов, я внимательно оглядел оружие со всех сторон и неожиданно обнаружил, что загадочная надпись на его металлическом боку «Получи, Нака» за ночь успела трансформироваться в более понятную «Heckler Amp». Коч. Об этой марке я, по крайней мере, что-то слышал, хотя произошедшего феномена это, разумеется, не объясняло. Впрочем, ломать голову над тем, каким образом одни буковки способны превращаться в другие, я не собирался. Вместо этого я принялся целить по цветочным бутонам на обоях, время от времени энергично щелкая курком. Само собой в холостую. Выглядело это немного по-детски, но мне самому подобные приготовления смешными не казались. Когда на протяжении столь короткого времени на тебя трижды устраивают покушение, расслабляться попросту опасно. Как бы то ни было, умирать я не хотел, а смертью здесь пахло вполне явственной. При этом охотились не на кого-нибудь, а на меня, и не очень при этом утешало, что наряду с охотниками на сцене фигурировали некие таинственные защитники. Рано или поздно первым могло повезти, а вторые могли попросту опоздать. Так или иначе, но очередной день, третий, к слову сказать, начинался вполне идиллично. С баночкой мази и пузырьком йода Ангелина внимательно проинспектировала мое тело, не пропустив ни одного синяка и ни единой царапины. Ох, я гладил ее бедра, ласкал живот, и дергаясь, она мазала тампоном там, где следовало и где не следовало. В результате, подойдя к огромному трюмо, мы пронаблюдали странное зрелище. Рядом с юной длинноногой особой стояло некое чудище, словно зебра, исполосованная йодистыми разводами с фиолетовыми синяками на груди и коленях, с ободранной рукой и царапинами на лице. «А это интересно откуда?» Я недоуменно указал на царапины. «Не бери в голову!» Ангелина мужественно улыбнулась. Зайдя мне за спину, обняла за шею, прижалась всем телом. Трюмо послушно отобразило произошедшее слияние. «Не дать не взять Адам и Ева в райской квартире после ликвидации рокового яблока». «Я совсем тебя не узнаю», – шепнула мне на ухо новоиспеченная Ева. «Да уж, страшненький. Я даже не спрашивал, а констатировал. Возможно, я мало что смыслю в мужской красоте, но в женской кое-что понимал. И, на мой взгляд, эти два тела в зеркале сочетались далеко не самым лучшим образом. На Аню можно было смотреть и сбоку, и спереди, цедя слезы умиления, восхищенно прицокивая языком. От моего вида тоже легко было заплакать, но уже из чувства сострадания. «Неправда», — Ты очень даже красивый. Красивый? Правда, правда. И я снова тебя хочу». Она стиснула мою шею так, что я захрипел. Пришлось прибегнуть к борцовским приемам, отчего тело ее мгновенно преобразилось, став по-змеиному гибким и вертким. Теперь я уже не сомневался, что столь отменные пропорции моя нынешняя подруга приобрела не в процессе ленивого сидения на студенческих лекциях. Впрочем, она и сама успела кое-что порассказать. Девочка, как выяснилось, уважала верховую езду, фехтование, с удовольствием плавала и не чуралась чисто мужских тренажеров. Так или иначе, но физическая ее форма заслуживала высшей похвалы, и чтобы одержать верх, мне пришлось приложить немалые усилия. «Ты стал сильнее», — вынесла она резюме. Я самодовольно улыбнулся. «Быть кого-то сильнее всегда приятно, тем более если речь заходит о твоих конкурентах. И живот твой куда-то пропал». Она ткнула кулаком меня в бок. «Ты увлекся каким-нибудь видом спорта?» Мне хотелось сказать, кем именно я увлекся, но откровенничать с этой умницей было преждевременно. А потому, оказавшись в затруднении, по старой студенческой привычке, я ответил вопросом на вопрос. В смысле? К слову сказать, когда-то этой идиотской присказкой переболел весь наш поток, что постоянно приводило к словесным казусам. Скажем, у кого-нибудь спрашивали «Который час?» Спрашиваемый тер лоб, мучительно морщился и в свою очередь вопрошал «В смысле? А конспекты у тебя с собой?» И снова следовала та же нелепица. Вот и Аня на мою словесную баррикаду тут же фыркнула. «Спортом это значит в смысле спорта. И ты не заговаривай мне зубы. Еще неделю назад ты был жирненьким и рыхлым. А сейчас?» «Что сейчас?» Я навалился на Анну, прижавшись к ней так тесно, что она сначала прикрыла глаза, а потом бурно задышала. И в том, как она принимала меня в себя, как стискивала руками, пальцами и лоном, не было ни ханжеской безучастности, ни похотливой жадности, ни агрессии амазонки. Да и сам я себя не слишком узнавал. Верно, и впрямь в подобных отношениях было нечто особенно сладкое в моем блаженстве за чужой счет. Впрочем, и совеститься я не спешил. Сейчас ей было хорошо, возможно, так же хорошо, как и мне. И я не видел особых препятствий, чтобы не записать эту заслугу целиком и полностью на свой счет. Я обнял Анну крепче, обморочно прикрыл глаза. На минуту мы стали одним целым, двое, очутившиеся в одной лодке и в одной коже. Я чувствовал ее ток, и мое собственное напряжение передавалось ее мышцам. Так мы лежали довольно долго, может быть полчаса, а может быть и полдня. Только когда накал окончательно спал, а сердечный пульс снизился до приемлемого, она хрипло произнесла: «И все-таки это не ты». Я перекатился на ворсистый ковер и, чуточку помолчав, спокойно согласился: «Да, это не я». «Кто же тогда ты? Инопланетянин?» «Можно сказать и так». «А если серьезно?» «Если серьезно, я и сам не знаю, как я сюда угодил». «Тогда ты должен мне рассказать». «Что рассказать?» «Все?» Я прикусил губу. Миг слияния прошел, мы остывали, как пара поставленных в холодильник кисельных стаканчиков. И она это тоже почувствовала. Порывисто сев, обняла собственные колени, не глядя на меня, попросила: «Ну хоть что-нибудь». Это был приемлемый компромисс. Всего я всегда боялся, будь то закамуфлированная ложь или чистая правда. Любые эталоны иллюзорны, и чистую правду могут отстаивать только глупцы и дети. Когда же говорят: «Но ты ведь не знаешь всей правды», я торопливо открещиваюсь: «И не надо». Вполне возможно, что всей правды мне не захочется знать и в самый последний свой час. Не та эта информация, за которую стоит ссориться с ближними и развязывать войны. Сама по себе правда скучна и аморфна. В каком-то смысле это подобие академической оценки, которую нахальные индивиды пытаются давать вечности. Но вечность нельзя оценивать, как нельзя оценивать километры с килограммами и ругать атомарный кислород. Однако Ангелина и спрашивала лишь малую часть правды, а на это я был всегда согласен. По сию пору убежден, что графоманов надо щадить. Не от того, что самого себя я также причислял к этому неугомонному племени, а по причинам чисто психотерапевтического свойства. Бичуя, мы не воспитываем, оставя клеймо, не способствуем добрым посевам. Так уж получается, что выкорчевывая сорную траву, мы меняем бесполезные злаки на злую крапиву. И кто знает, Не отвергни Венская академия художеств юного Адольфа, не откажи духовная семинария строптивому Джугашвили, может, и не было бы вовсе Второй мировой войны. И что плохого в том, что рябоватый грузин распевал бы в храмах псалмы, а молодой Шикль Грубер обрел бы статус модного художника, рисовал бы себе развеселые натюрморты, пейзажи с венскими дамочками, а в паузах иллюстрировал книжки любимого Карла Мая с индейцами и кактусами. Но, увы, люди по сию пору с пеной у рта ратуют за профессионализм, наотмашь громя последователей Хлебникова, критикуя чудаковатых знахарей, в клочья разнося незлобивый дилетантизм. Вот и вырываются иные дилетанты в профессионалы, вопреки всем многоумным прогнозам, а вырвавшись, возвращают пощечины старицей. Словом, я не унывал и продолжал надеяться. Стоило им позвонить, и я тут же начинал одеваться. Манили пальцем, и я бежал. Бросал дорогих пациентов, выдумывал отговорки для коллег и самым бессовестным образом исчезал из больницы. Чуть ли не прыгал дворовой собачкой в предвкушении косточки. А ведь всего-то и звали на обсуждение моей первой неумелой повести. Наверняка собирались ругать, но это было лестно. Как ни крути, некто посторонний вчитывался в мои тексты, строил догадки, творил умозаключения. А потому я был готов лететь и мчаться, и все только для того, чтобы выслушать чужое мнение. А что мне было до него, если вдуматься? Тем более, что ждать радостных отзывов действительно не приходилось. Я описывал не постельные сцены и не схватки в космосе. Я писал о своей работе. Иными словами, о сумасшедших. Я пытался поведать об открытии, которое по сию пору не решался преподнести научному миру. Очень уж оно было пугающим и фантастичным. Даже романтик Павловский, боюсь, попросту меня бы не понял. По этой самой причине я и решил прибегнуть к жанру фантастики. Ушел в Эзопово закулисье, хронологически точно – зафиксировав все основные этапы своего открытия. Я рассказывал о пандемии, с некоторых пор охватившей весь мир. Я писал о загадочных вирусах, которых однажды сумел разглядеть в наш первый электронный микроскоп. Но вирусы – это не инопланетяне, а потому на коммерческий успех я ничуть не рассчитывал. И все равно я шел по первому зову и первому звонку, потому что всегда надеялся. А вдруг поднимется кто-нибудь из маститых и усатых и, степенно пройдясь вокруг стола, заявит: «Сыро, конечно, малодоказательно, но есть тут, братцы, нечто этакое. Шарм, что ли? Изюминка? Да и язык вовсе даже неплох». Вот ради одной такой фразы, которую никто еще не сказал и, скорее всего, не скажет, я носился по издательствам и редакциям. При этом я прекрасно понимал, что писатель из меня, скорее всего, никакой. Так уж складывалась судьба, что всю жизнь я мечтал быть рыбой, но был человеком, хотел жениться на Наталье, остался бобылем, надеялся сделать карьеру музыканта, но превратился в заурядного врача, каких кругом обитало великое множество. Оттого верно и подтянулся к пищим принадлежностям. А что мне еще оставалось? Павловский толковал о многообразии миров, я же упрямо продолжал верить в вечность. Кругом простиралась смерть, и я воротил от нее нос, прекрасно сознавая, что ни бизнес, ни политика, ни криминал обещать вечности мне не могут. Милостиво и благожелательно вечность улыбалась одним лишь творцам. Из всех же видов творчества писательство казалось мне самым сподручным. Сиди, строчи себе страницу за страницей, меняй лампы в плафоне, да снимай нагар со свечи. А уж прочтет ли кто после или нет, не так уж важно. Даже если ты написал один единственный рассказ, ты уже сделал слепок собственной души, а значит, увековечил частицу себя. «Скучно, моншер», — сказали мне в первом издательстве. «Вы бы еще про холеру вспомнили. Шока нет, понимаете? Наш читатель уснет на второй странице. Это если он тупой. Я, к примеру, тоже чуть не уснула. Или меня вы тоже записываете в число тупых? Нужно было промолчать, но я не промолчал. Я промычал нечто невразумительное. Увы, я всегда был прямолинеен, и за это на меня обижались. Вы бы почитали Мураками, молодой человек». Редакторша поджала губы. «Кстати сказать, это любимый автор господина Ельцина. И я его очень понимаю». «Мураками? Не иронизируйте. Лучше сходите в магазин и купите что-нибудь из его романов. Вот где истинная легкость слога, фейерверк искрящего юмора. Я уже читал Мураками». «И что? Он мне не нравится». «Но почему? По-моему, это скучно». «Скучно?» Той изумленной мины, которую я рассмотрел на лице редакторши, я не забуду никогда. И я простил ей сразу все. И агрессивный тон, и суровую рецензию. Бедная, она не могла взять в толк, отчего наши «скучно» столь радикально не совпадают. «Но ведь это так легко написано». «Легко», согласился я. «Потому и скучно. По мне уж лучше Платонов с Бердяевым. И потом, герои Мураками слишком много курят. По 40 сигарет в день. И много пьют. На все это уходит около трети всех текстов. Почти как у Хемингуэя». «Вот как? Значит, вам и Хемингуэй не нравится?» Я понял, что сделал опасный шаг и что мне пора заткнуться. Однако она ждала ответа, и я, как мог, попытался честно обосновать свою позицию. На мой взгляд, Хемингуэй – еще одна литературная мистификация минувшего века. «Вот как? Видите ли, по моему мнению, убийцы слонов и носорогов в принципе не способны писать художественную литературу, разве что журналистские репортажи. И те же острова в океане нельзя даже близко сравнивать ни с тонкой красной линией американца Джеймса Джонса, ни с третьей ракетой Василия Быкова. Вы полагаете, что он менее талантлив?» Я замялся. «Он убивал слонов, а слоны очень похожи на людей. Они даже живут те же 6-7 десятилетий, если, конечно, их не расстреливать из карабинов». Теперь на лице моей собеседницы отразилась настоящая паника. Человеческое на нем вытеснялось механическим и снова всплывало, пытаясь вернуться. Я снова пожалел, что коснулся опасной темы. В сущности, эта тетенька желала мне добра, оттого и советовала читать Мураками. Могла присоветовать и Джоан Роулинг, но пощадила, ограничилась японским автором. И глядя на нее, я неожиданно подумал, что, конечно же, во всем виновато время. Эпоха маргиналов и компоменов диктовала свою литературу, свой театр и свое мировосприятие. Ледниковый пласт прежней культуры, тронувшись с места, безвозвратно сполз в океан. Нынешние материки осваивали легкость и эпатаж. Лязгающим шагом означенные категории подминали под себя поколение за поколением, проще простого, круша пьедесталы с бюстами Чехова и Фауза, Газданова и Камю, Диккенса и Достоевского. Даже на смену Миллера с Лимоновым приходили авторы с птичьими фамилиями и более фарисейским слогом. Увы, бурча и брюзжа, я все еще не понимал, что время всего лишь инструмент вечности, а на самом деле все значительно проще и неотвратимее. Увы, тогда я еще только начинал исследовать своих пациентов с помощью электронного микроскопа, а значит, не знал главной человеческой тайны. Впрочем, именно незнание сподвигло меня на первые литературные пробы. Древние не зря говорили: «Знать что-то – значит знать все». Но знающие литературы не пишут. Не пишут они и мемуаров. Они молчат, поскольку знают, о чем молчать. Возможно, и я мало-помалу приближался к собственному молчанию. Может быть, я ошибался, но порой мне начинало казаться, что к искомому молчанию приближается и фигляр Павловский. Он был совершенно другим и шел по жизни особой, своей дорогой. Но странное дело, неведомым образом я чувствовал, что на мосту истины я имею все шансы повстречать именно его. Кстати, он же когда-то пытался научить меня курить. В нашем старом, прокисшем от сырости школьном туалете взял и протянул мне махорочный чинарик. Следом за чинариком царственным жестом извлек щегольскую зажигалку. Дал прикурить. «Давай», – велел Димка, и я послушно втянул в себя едкую горечь. От отвращения меня чуть было не вырвало. Придя в себя, я тут же врезал Павловскому по уху, после чего мы свирепо подрались. Самое удивительное, что случившееся подействовало на нас самым благотворным образом. Ни он, ни я с тех пор так и не закурили. Видимо, у Хемингуэя с Мураками в детстве подобных событий не случалось. Они честно докуривали подносимые чинарики и терпеливо допивали протянутые виски. В результате написали то, что написали. Их жизнь состояла на треть из табачно-алкогольного суррогата, и тот же суррогат они дисциплинированно пихали в свои никотиновые романы. Я же при чтении таких книг всякий раз вспоминал тот давний, в конец провонявший туалет и ощущал подступающую к горлу тошноту. Виски и пиво, которые без конца цедили герои означенных авторов, только усугубляли ситуацию. Мне действительно было скучно, как верно было скучно и всем описываемым героям. Другое дело, что спасались от скуки мы по-разному. Они травили себя табаком и алкоголем, я же спасался делом. И господина Шопенгауэра, именовавшего сигареты суррогатом мыслей, я очень и очень понимал. Впрочем, от моего понимания мало что менялось. Испанцы завезли в Европу сифилис, Петр I в Россию завез табак. По истечении времени можно было смело признать, что вкупе с алкоголем они поставили Россию на четвереньки. К слову, замечу, что подниматься с четверенек значительно труднее, чем с коленей. Я перелистнул страницу, искоса взглянул на Ангелину. Она лежала на животе, медлительно покачивая согнутыми ногами. И тоже читала. Дипломат мой был распахнут, рукописи в беспорядке покрывали ковер. Как и было уговорено, я приоткрыл ей часть своей жизни. Наверное, не самую лучшую, потому что с писательством у меня действительно не клеилось. Но Аня просила хоть что-нибудь, и я откликнулся. Вещь, которую она читала, никак нельзя было отнести к беллетристике. Как я не бился и не потел, дело с живым повествованием у меня продвигалось туго. Я облекал хмурую правду в самые бутафорские костюмы, но портной, увы, из меня выходил никудышный. Даже если описывалось невыдуманное, получалось казенно и сухо. Страшные страницы навевали скуку, а смешным просто не хотелось верить. Помню, однажды на моих глазах произошел смешной случай. Гуляли по перрону пассажиры, ожидался поезд. Кто-то жевал бутерброды и глотал перегревшуюся на солнце газировку. Другие откровенно дремали или шуршали газетами. И вот в это сонное царство ворвалась сухонькая старушка, жутким своим воем тотчас обратив на себя внимание всех окружающих. Как выяснилось, древняя бабуля посетила будочку деревенского клозета и по оплошности обронила в очко кошелек. Горе ее было столь велико, что двое скучающих электромехаников решились на героизм. Вооружившись железнодорожным фонарем и палкой с загнутым гвоздиком, они добросовестно принялись вылавливать утопленное. Русский человек силен азартом. Когда в яму упал фонарь, один из них подпоясался веревкой и попросил народ подсобить. Под причитание старушки за веревку мужественно взялись сразу 5 или 6 человек. Держали, надо сказать, крепко. Не учли одного – ветхости веревки. В итоге что-то там перетерлось и лопнуло. С громким хлюпом мужичок скрылся из виду. Толпа в ужасе отшатнулась. Разумеется, герой не утонул. Однако на свет Божий вылез в таком неприглядном виде, что сердобольный народ предпочел отвернуться. Тем не менее, фонарь с кошельком у зловонной стихии мужественный механик отвоевал. Пока коллега окатывал его из шланга, восторженная старушка, порывшись в кошельке, извлекла на свет металлический рубль. Надо полагать, это была награда. Увы, в данном случае своего героя она не нашла. Крутившийся под струей мужичок, узрев рубль, вырвал у бабули кошелек и остервенело заглянул внутрь. Далее последовала немая сцена по Гоголю. Механик распахнул рот, желая высказаться, но так и не сумел проронить ни слова. В кошельке, из-за которого произошел весь сыр-бор, покоилось 3 рубля с копейками. Сумма, на которую по тем временам нельзя было купить и чекушку. Зато среди ожидающих поезда пассажиров началась форменная истерика. Мой друг, помнится, так хохотал, что чуть не угодил под прибывшую электричку. Да и у меня всерьез прихватило живот от смеха и икоты. Я хохотал и думал. Вот благодатная тема. Сама собой угодила в руки. И тогда же в электричке что-то такое принялся черкать в блокнот. После продолжил писать дома. И лишь через неделю-другую понял, что смешная история превратилась в нечто унылое, повествующее о непредсказуемости человеческой психики, о жадности вообще и скупости в частности. Словом, получилось скорее грустно, чем смешно. Черт его знает почему.